Глава 39. «Вы непростой человек», — начала я. «Не работаете на железной дороге или в каменоломне, не сортируете мусор, пишете картины. Почему у вас такие грязные руки?» Евгений не обиделся. «Как вы правильно заметили, я живописец. Меня еще в самом начале карьеры не устраивало качество красок. В студенческие годы педагог научил меня, как самому готовить краски. С тех пор я сам составляю наполнитель палитры. Не стану вас грузить подробностями, объясню лишь, чтобы краска ожила, заиграла, ее надо вымесить руками. Ни ложкой, ни деревянной лопаткой, только своими пальцами. На кистях моих рук не грязь, это въевшаяся краска. Отмыть ее невозможно, но мне она совсем не мешает». «Именно по этой примете мы вас и нашли», — сказала я. «Значит, несмотря на то, что отношения прервались примерно 10 лет тому назад, Зинаида Львовна все-таки вас нашла». «Жизнь вынудила ее тогда вспомнить обо мне», — подтвердил живописец. «И прийти на свидание. Да не один раз». «Что?» — воскликнула Комарова. «Да я тебя 100 лет не видела». «Да ладно», — снисходительно произнес Евгений. «Имей мужество признать, ты проиграла». «Он врет», — закричала Зинаида. «Госпожа Комарова, зачем так негодовать?» — завел полковник. «Вы хоть спросите, о какой встрече говорит Радов. Возможно, вы просто случайно в кафе столкнулись». «Нет», — разозлилась Зина. «Я не сталкивалась с ним». «Ты позвонила мне днем на городскую квартиру», — методично завел художник. «Прошептала, узнаешь, это я? Где мы можем встретиться срочно?» Я занервничал. «Где хочешь?» — Зина спросила. «Что ты собираешься делать?» «Сейчас еду в Калтыково», — сообщил я. «Ты меня случайно в городе поймала. Давай пересечемся в кафе. Дома ремонт». Зина примчалась на машине, сама за рулем. Я восхитился, она прекрасно выглядела. Намного моложе своего возраста. «Врун!» — не сдалась Комарова. «Хочешь сказать, что не умеешь управлять автомобилем?» — усмехнулся художник. «Наличие прав легко проверить». «Я давно их получила», — не стала отрицать дама. «И не считаю свой возраст помехой для управления легковушкой. Я паркуюсь лучше некоторых мужчин. Вежливо на дороге и зрение у меня прекрасное. Но последний раз я видела тебя. Уж и не помню, когда. Много лет назад». Евгений развел руками. «Могу я доказать, что она в Калтыково прилетела?» «Нет. Зинаида одно говорит, я другое. Но вы уж меня выслушайте до конца». Илья вынул из кармана блистер, выщелкнул таблетку и отправил в рот. Потом пояснил. «Голова заболела. От стресса». «Нервничаете?» Задал, на мой взгляд, не очень уместный вопрос Собачкин. «Не знали, кто ваш родной отец?» «Всегда считал папой Павла Ильича», — спокойно пояснил бизнесмен. «Но сейчас мне многое стало понятно». «Что именно?» — поинтересовался Дегтярев. «Отношение матери ко мне», — пояснил Илья. «Некоторые женщины вообще не любят детей, и им не следует обзаводиться потомством. Ничего плохого в этом нет. Наоборот, это похвально. Потенциальная мать реально оценивает себя, знает. Младенец, детсадовец, школьник, подросток. Короче, ее растущее дитя никогда не станет любимым. И принимает честные решения. Я живу одна, не хочу делать ни в чем не повинное существо несчастным. Но в нашем обществе отсутствие детей считается пороком. Раз не родила, то больна. Люди вокруг все добрые-предобрые. На работе будут говорить: «Ой-ой, как же ты без ребенка!» Подруги запричитают: «Бедняжечка, у тебя нет лялечки». Если соврать, что есть проблема со здоровьем, начнут телефоны докторов и знахарей навязывать. Зажалеют до обморока. Не всякое такой прессинг выдержит. В конце концов рявкнет: «Отстаньте, здорова я, как корова. Просто не хочу детей». И всеобщая жалость мигом превратится в осуждение. «Она не желает детей. Да женщина ли перед нами? Монстр, чудовище. Может забеременеть и не использует эту возможность. Другие мечтают о кровиночке, но не получается у них. Бегают по врачам, многократно ЭКО делают, терпят муки, и все безрезультатно, а она — подлая тварь». Не желая стать объектом нападок, в конце концов убежденная сторонница бездетности производит на свет ребенка. Кое-кто рожает из материальных соображений. Богатый муж требует продолжателя рода. Если его не будет, последует развод. Кое-кто отправляется в роддом, потому что по глупости пропустила все сроки прерывания беременности. И дети, которые родились не от горячего желания стать матерью, а из других побуждений, всегда оказываются несчастными. Почему? Они раздражают мать, которая видит в них только докуку, помеху ее привычному образу жизни. Мамаша срывает зло на малыше, требует от него идеального поведения, говорит: «Хочу гордиться тобой, а нечем, ты двоечник». Вот у соседки дочь отличница. Если она говорит эти слова, сыну или дочери надо задуматься, а любит ли она меня? Скорее всего, нет. Настоящая мать тоже переживает за отметки, хочет, чтобы ребенок поступил в вуз, и надоедает замечаниями: «Надень немедленно шапку», но она никогда не будет ставить своей кровиночке кого-то из других детей в пример, потому что в ней живет уверенность. «Мой Ваня лучше всех, просто ему математика не дается». Настоящая мать не хочет какого-то другого ребенка вместо своей Тани. Она Таню обожает, что не мешает ей порой наказывать девочку. В качестве примера для подростка такая женщина выберет какого-нибудь героя, главное действующее лицо книги, но никак не одноклассника. Последний же может упоминаться исключительно в таком контексте. «Ну, посмотри на Петю, курит, ругается матом, злой мальчик. Мой совет — держись от него подальше. Петр тебе запросто гадость сделает». Илья посмотрел на Зинаиду. «Только сейчас я понял, почему всю жизнь ты меня тиранишь, предъявляешь мне претензии, находишь во мне дурные качества, не замечаешь хороших. Я никогда не был тебе нужен. Наследство Павла Ильича — вот причина моего рождения. Мама, мне жаль тебя. Ты вообще не знаешь, что такое настоящая любовь». По лицу Зинаиды растеклись красные пятна. «Яйца курицу не учат». «Дайте договорить», — попросил Евгений. «Более не намерена участвовать в этом паноптикуме», — взвизгнула Зинаида и встала. «Илья постоянно зол на меня. До сих пор забыть не может, как я умоляла его учиться, а не пивом торговать, семью позорить. У других дети кандидатские защитили. А у меня кто? Все он врет, и Евгений брешет. До свидания. Далее беседуйте одни». «Зинаида Львовна», — мягко сказал Дегтярев, — «я уже один раз вам объяснил. Если вы покинете офис, Евгений все равно расскажет вашу историю. Но вы потеряете возможность объяснить, где ложь, а где правда, потому что вас в момент беседы не будет». Пожилая дама вернулась на место. «Меня отсюда увезут в реанимацию. Тут не пойми, что творится. Шабаш!» Евгений потер затылок. «Зина, ты никогда не была дурой. За каким чертом ты обратилась к детективам? Думала, что они просто вычислят бабу, которая устроила тебе террор. Не предполагала, что ищейки кучу навоза раскопают. Слушай, это как козла в огород пустить и попросить его только один вилок съесть. Не получится так. Сожрет бородатые кочаны подчистую, да еще дерьма навалит. Как тебе эта глупость на ум взбрела?» «Я к ним не обращалась», — заорала Зина. «Сами полезли». «Нас Павел попросил, я уже говорил об этом», — напомнил полковник. Бабка метнула на внука убийственный взгляд. «Потом побеседуем». «Он врет», — завел недоросль. «Я не виноват. Остался один, отец с матерью. Усвистели, тебя увезли. Дарья предложила мне пожить у них». Я обомлела. Ну и ну. Да мажор сам сел в мою машину, не сказав, куда его везти, а потом оказалось, что он решил поселиться в Ложкине. «Полковник ко мне примотался», — стонал Митрофанушка. «Расспрашивал, приставал, требовал по 100 раз одно и то же дудеть. Я устал, голова болела, сил не было. А он какую-то бумагу на стол хлоп: Павел, вы хотите бесплатно узнать, кто довел Зинаиду Львовну до больницы? Если да, поставьте здесь свою подпись». Я его спросил: «Если черкану фамилию, могу идти и спать?» Дегтярев заверил: «Конечно». Но я и нарисовал подпись. Я постаралась не смотреть на толстяка. Еще в тот день, когда Александр Михайлович сообщил, что детективов агентства «Тюх» нанял Павел, я поняла. Полковник не может жить без работы. Вот и он нашел себе дело. «Это отвратительно!» — взвилась Комарова. «Вы обманули ребенка!» «И правда выплыла», — хмыкнул художник. «Я продолжу рассказ.